На четвертый день прискакал дозорный десяток, посланный в долины на север. Гримкель Конунг с дружиной приближался к острому мысу. «У него 1500 человек, около того», — рассказывали хирдманы. «Идут пешком, к вечеру точно будут здесь, если не решат заночевать по дороге. Непонятно, знают про нас или нет». «Конечно, знают», — уверенно ответил Асфальт, — «иначе не вернулись бы так скоро. Они подождали бы нас у ступенчатого перевала подольше. Как можно знать, когда тамошние ведьмы нас выпустят?» «Кто-то их предупредил», — заметил Хьорлиф. «Еще бы!» — охотно поддержал Гейрбранд. «Не вижу ничего удивительного. За всеми ведь не уследишь. У нас кто-нибудь наверняка предупредил бы Торбранда Конунга, если бы в его пустой дом явился, да хотя бы Гудхарм Длинный». Фьялли вокруг засмеялись. Такой нелепой показалась подобная возможность. «Так это же у нас!» — сквозь смех простодушно вставил Эймот, сын Ульва. «Как будем встречать?» — спросил несмеявшийся Хьорлиф. Когда первые ряды Гримкелевой дружины вышли из долины и вступили на острый мыс, им сразу стало видно, что перед усадьбой Лерингов пестреют ряды цветных щитов. Асфальт Ярл выстроил своих людей тремя крепкими клиньями между заселенной частью мыса и подходящим войском Гримкеля. Во главе срединного, самого большого клина, стоял он сам, опираясь на длинное копье. Пестрый ряд сомкнутых щитов, блеск клинков, трепет стягов с молотом Тора, злое лицо Асвальда и копье, приготовленное, чтобы посвятить войско противника Одину, говорили о неизбежной схватке. Но конунг Квиттов не выражал готовности к битве. Он ехал верхом, но ввиду противника сошел с коня и отдал его гестам. Взмахами руки он приказал своему войску остановиться, а сам с несколькими людьми пошел вперед. Асфальд Ярл с двумя хирдманами по бокам шагнул ему навстречу и остановился в 10 шагах перед строем фьялей. Он стоял, распрямив сутулые плечи, отчего казался еще выше ростом. Одной рукой уперев в землю древко копья, и на лице его отражалось горделивое презрение. Гримкель Конунг, наоборот, тщился изобразить на своем лице изумление с примесью радости, сейчас более чем неуместной. Изумление было вполне искренним. Когда к ступенчатому перевалу прискакал Хагер со своими новостями, Гримкель не сразу решился ему поверить. Подробности, в том числе ответы Йорун на вопросы фьялей, звучали очень убедительно, но Гримкель не мог взять в толк, каким образом фьяли попали на острый мыс, минуя ступенчатый перевал. Тролли их принесли не иначе. И они сразу повели себя так решительно и грозно, что сомневаться не приходилось. Они знали, что не застанут хозяина, и знали почему. И что теперь? Уйти в Медный лес или на восточное побережье? Лишиться власти конунга. Вернуться? Возможно, лишиться головы. И все же Гримкель решил вернуться. Надеясь как-нибудь выкрутиться, он считал это решение доказательством своего большого мужества. «Я вижу, боги обманули меня и привели тебя на острый мыс, Асфальд Ярл!» Начал он еще издалека, запнулся и продолжил, поскольку Асфальд отвечал ледяным молчанием. «Другим путем! Как ты сюда попал? Ведь мы уговорились, что ты вернешься через ступенчатый перевал, чтобы я смог прийти тебе на помощь, если у меня появится такая возможность!» Во время этой речи он приблизился к Асвальду шагов на 5, но тут Реф и Бранд склонили наконечники длинных копий, намекая, что славному конунгу следует остановиться. Гримкель послушно остановился, глядя на копья с таким выразительным недоумением, будто никогда в жизни не видел этих длинных палок с острыми железками на концах и вообразить не может, для чего они предназначены. «Да, ты меня не ждал», — ледяным голосом ответил Асфальт, когда Гримкель наконец умолк. «Это единственные слова правды во всех твоих речах. Во всем остальном ты пытался меня обмануть». И ты стоишь того, чтобы тебе в глотку забили твой волчий камень, которым ты клялся. Ты говорил, что Медный лес не платит тебе дань. «Не платит!» — воскликнул Гримкель. «И я не думаю, доблестный ярл, чтобы он что-то заплатил тебе. Зачем ты меня не дождался? Посмотри, у меня 1500 человек, Я, наконец, сумел их собрать. Поверь, это стоило немалого труда. Я вел их к тебе на помощь, потому что с тамошним народом и тамошними ведьмами нужно сражаться большими силами, сообща!» «Прекрати эту женскую болтовню!» — резко прервал его Асфальт, не в силах сдержать раздражение. «Опять увертки, ухмылки, выдумки. Довольно я тебя слушал. В Медном лесу я встретил Гудхарма Длинного, сына Адельса, твоего ярла. Он собирал дань по твоему приказу». «Не может быть!» — ахнул Гринкель Конунг. По толпе квиттов рядом с ним прошла дрожь. Лица выражали недоумение. Гринкелю никто из фьялей не верил даже на селедочный хвост, но все остальные не могли притвориться так искусно. «Я давно уже не слышал о Гудхарме и не ждал его назад», — вполне искренне уверял Гринкель. «Скажу тебе правду, ярл. Я посылал его собирать дань с Медного леса, но так ничего и не получил. Я думал...» «Ты не думал, что он повстречает меня, и вся его дань достанется мне», — перебил Асфальт. «Дань?» Теперь на лице Гринкеля отразилось возмущение. Брови задергались. «Этот мерзавец! Он самовольно ходил по Медному лесу и притворялся моим ярлом! Он такой же ярл, как я, вещая вельва!» «Да уж, мудрости предсказывать будущее тебе не дано», — презрительно ответил Асфальт. «Иначе ты не считал бы меня дураком, который даст подстеречь себя в засаде. Это ты глупо придумал, Гринкель, черная борода. Ты предал меня и будешь наказан за предательство». «Я не предавал тебя!» — завопил Гринкель и сделал вид, что хочет шагнуть ближе, но наконечники копий в руках фьялей угрожающе дрогнули. «Я шел к тебе на помощь!» «Я не просил тебя о помощи!» — гневно крикнул Асфальт. «И я не верю ни одному твоему слову. Ты предал меня, а сейчас предаешь и своего человека, Гудхарма Длинного. Теперь выбирай. Или ты добровольно сдаешься, и я везу тебя к Торбранду Конунгу, или можешь попытаться с оружием отстоять свою честь и свободу». «Нет! Нет!» — выкрикнул Гринкель. Отговорки не помогали. Асфальт сутулый упрямо не желал быть тем дураком, который требовался Гринкелю. Теперь он по-настоящему испугался. Его лицо побледнело, рот задрожал, глаза забегали и заморгали. Обе предложенные возможности совершенно его не устраивали. Ехать к Торбранду Конунгу? Да оттуда он никогда не выберется и проживет жизнь, если не рабом, то бесправным заложником. А драться? Драться с фьялями, уступая им числом, безумие. «Нет! Нет!» твердил Гринкель, безумно ворочая глазами от земли к небу и лихорадочно отыскивая выход. Казалось, сейчас он весь расползется от страха и растерянности, и фьялли, невозмутимые и неподвижные, как железные, смотрели на него с явным презрением. «Не нужно! Мы придумаем что-нибудь другое! Мы же друзья с тобой, Асфальт, ярл! Мы всегда были друзьями и останемся друзьями!» Он сам уже не знал, что несет. «Возьми залог! Возьми половину моей дани!» «Половину твоей дани я возьму и так», — пообещал Асфальт. «Я не собираюсь проделать такой путь понапрасну. А какой же залог лучше самого Конунга? Хотя, конечно, Конунгом ты теперь будешь недолго. Я так понял, драться ты не хочешь. А жаль. Тогда ты прямо сегодня смог бы повидаться с твоим другом Гудхармом». Асфальт стремительно вскинул руку и швырнул в лицо Гринкелю что-то маленькое, блестящее. Гринкель вздрогнул от неожиданности и закрыл голову руками. Несколько хирдманов рядом вскинули щиты и с грохотом сшибли их над головой своего конунга. Фьяли расхохотались. На земле у ног Гринкеля лежал квитинский амулет в виде кисти руки, отлитой из серебра. В память о правой руке Тюра, откушенной Фенриром волком. Эта вещь принадлежала Гудхарму Длинному и была снята с его тела. «Куда ему драться?» — смеялись фьяли, откровенно издеваясь над противником. «Ему годится только свинарники чистить, только собак кормить да хворост таскать. Ай да конунг у квиттов!» «Ты сам не понимаешь своей пользы, Асфальт Ярл, а ведь ты очень умный человек!» — говорил тем временем Гринкель, оправляясь от испуга. Своим смехом фьяли невольно подбодрили его. «Я ведь хочу помочь тебе! Мы должны быть вместе! Вместе бороться с ведьмами Медного леса!» с тамошним упрямым народом, который не желает платить дань своему законному конунгу, с этими разбойниками, которые самовольно собирают дань, прикрываясь моим именем. «Что ты там бормочешь?» — крикнул Асвальд, который за смехом собственной дружины не мог разобрать слов поверженного противника. «Потише!» — он резко махнул рукой своим людям. «Я говорю, что мы должны устроить совместный поход на Медный лес!» — торопливо заговорил Гримкель, обрадовавшись, что его слушают. «Ты и я, или я и Торбранд Конунг, против двух могущественных конунгов тамошние ведьмы и прочий сброд не устоят. Подумай, разве я не хочу вам добра? Да, я пытался собирать дань с Медного леса, но ведь я обязан поделиться ею с вами, с Торбрандом Конунгом. Я об этом не забыл, это мое горячее желание». И теперь я предлагаю вам совместный поход. Ты ведь понимаешь и сам, как человек умный и сведущий, что глупо нам ходить в это проклятое место поодиночке, да еще и убивать друг друга. Гримкель показал на амулет, все еще лежавший среди камешков у него под ногами. А вместе, вместе мы совершим славные подвиги и возьмем большую добычу. Подумай, ведь мои люди гораздо лучше знают Медный лес. Мы знаем входы и выходы из него, знаем усадьбы, знаем, в каких местах есть руда, а в каких нет. Самые богатые залежи возле кремнистого склона, усадьбы старого предателя Фрейвида Огнива. Разве вы знаете туда дорогу? Нам нужно идти вместе. Торбранд Конунг, как человек умный, поймет это. Ты ведь не откажешься отвести ему мое предложение? Как ловко повернул, восхитился Исбьорн, сын Стейнера. Мое предложение? Два могущественных конунга? Мне сдается, тут сейчас нет ни одного конунга. Асвальд ответил не сразу. Многочисленные льстивые возгласы не затуманили ему головы, но какая-то правда в словах Гримкеля была. Квитты действительно лучше фьялей знают Медный лес. Знают, где и что можно взять, а где и искать нечего. Горячая палочка Сёльви и Слагви, конечно, хороша, но нельзя обходиться только ею. Об этом предложении стоит подумать. «Гейрбранд Ярл», — произнес Асвальд, не сводя взгляда с Гримкеля. «Забери меч у конунга Квиттов». «Что?» — Гримкель двинул бровями, не веря своим ушам. «Все ведь стало так хорошо получаться. Я буду с тобой разговаривать только после того, как ты и твои люди сложат оружие», — с надменной твердостью ответил Асвальд. Гейрбранд Галка тем временем шагнул к строю квиттов и протянул руку. Внутренне он был готов к защите, если злосчастный конунг попытается вручить ему свой меч не тем концом. Гримкель колебался. Отдать оружие на глазах у дружины означало окончательный позор. Запутавшись во лжи, которую считал оружием слабых, он все же не решался расстаться с оружием сильных, которое делало его конунгом и мужчиной. «Но!» — резко и требовательно крикнул Асвальд. Его глаза яростно сверкнули. Рука легла на рукоять собственного меча. «Отдавай! Или возьми в руки и защищайся, тролль, тебя дери!» Он резко мотнул головой в сторону, где имелось свободное место для поединка. Ему надоело ждать. Гримкель расстегнул перевязь и протянул Гейрбранду меч вместе с ножными ремнем. «Я буду с тобой разговаривать», — было сказано ему. И за возможность разговаривать, а не биться, приходилось платить. Гейрбранд взял меч. По рядам фьялли и квиттов пробежало движение. Фьялли усмехнулись. Кое-кто из квиттов спрятал лицо под щитом от такого позора. «Кто остается со своим конунгом, то же самое», — распорядился Асфальт, скользя взглядом по рядам квиттов. «А кто не хочет, назад в Медный лес. Путь свободен. И чтобы на остром мысу никого не осталось!» Ряды квиттов заколебались. Гримкель обернулся, и на лице его теперь был настоящий ужас. Квитты переглядывались. Кое-кто с молчаливой решимостью, сжимая рукоять меча, отступал назад. Асфальт молчал, стиснув зубы, хотя ему очень хотелось крикнуть «Быстрее!» Пусть думает, стоит ли им оставаться с таким конунгом. Тяжелое даже для зрителей – это зрелище подрывает душевные силы тех квиттов, кто еще не утратил способности сопротивляться. Пусть пьют свой позор глоток за глотком. Отравленные унижением души воспрянут нескоро. Пусть идут и расскажут всем, кто этого не видел. Это даже лучше, чем на месте перебить всех, как сделал бы Хродмар сын Кари. Человек 30 шагнули вслед за своим конунгом, снимая мечи. Эти считали, что они должны жить и умереть с тем, кому однажды клялись в верности. Другие остались стоять. Эти клялись не Гримкелю, а Одину, и отдать меч, его драгоценнейший дар, согласились бы только вместе с жизнью. «Я верю, Асфальд, сын Кальбейна, что ты не прикажешь бить в спины», — сказал один из квиттов, и все вокруг оглянулись, услышав его голос. Асфальд быстро глянул в ту сторону и увидел мужчину лет 40 с темными волосами и грубоватыми чертами лица. Глаза у него были узкие и чуть заметно косили внутрь. Внешний конец густых черных бровей был шире, чем внутренний. Все вместе это делало взгляд синих глаз острым и метким, как стрела, бьющая точно в цель. Рука с широкой сильной кистью крепко сжимала рукоять меча. И Асвальд осознал как упущение то, что не знает этого человека. Ведь это их новый вождь, по всему видно. «Я предоставил вам выбор и не отступлюсь от своих слов», — ответил Асвальд, меряя собеседника оценивающим взглядом. «Как твое имя?» «Я Ингвид, сын Борга», — ответил Квит. «Если тебе это любопытно, то я в родстве с Гримкелем Конунгом. Моя сестра Асгерд была женой его двоюродного брата Халькеля Бычьего Глаза». «Я вижу, ты отступился от родича», — уколол его Асфальд, но в душе знал, что тот поступил как должно. «Нет, это он отступился от нас», — твердо ответил Ингвид. «От нас, от предков и от богов. Так и скажи твоему конунгу». Он повернулся и пошел прочь. Квитты, не пожелавшие расстаться с оружием, сплотились вокруг него, и привычный глаз Асфальда отметил, что они закрывают нового вожака сзади. Что ж, такого человека следует беречь. Этот, уходящий, был бы гораздо более ценной добычей, чем тот, остающийся.